а Весолом подводный. Возвращенный оккультизм или повесть о тонкой семерке. От автора. Волей судьбы автор этой книги в конце 70-х годов прошлого века оказался свидетелем и в небольшой мере участником мистически-оккультной среды, в которой столкнулся с очень необычными людьми и занятиями, в том числе и теми, которые традиционно относятся к области мистики, спиритуализма, магии, астрологии, биоэнергетики, гаданий и медитаций. Общим для подавляющего числа представителей этой среды качеством было пристальное внимание к внутреннему миру человека, как своему собственному, так и окружающих людей, и ощутимый перевес значимости внутреннего мира и индивидуального восприятия мира над внешним миром и стандартными социальными взглядами. Мое внимание, однако, приковал к себе язык этой среды, довольно хаотичный и маловразумительный, не говоря уже разработанный, но относящийся к тем проявлениям человеческой психики сознания и подсознания, которым практически не было места в западной и советской психологии. Мне довольно быстро стало ясно, что для многих видящих и сенситивов, которых позже стали называть экстрасенсами, основной проблемой было не увидеть что-то, а проинтерпретировать свое видение, переведя его на язык, понятный окружающим, а во многих случаях и самим себе. В то же время я понимал, что оккультные понятия и символы, как восточные, так и западные, чакры, кундалини, энергия ци, прана, арканы таро, герметическая символика, каббалистические и астрологические символы, несут в себе очень важную весть об устройстве и функционировании человеческой психики, даже если не касаться вопроса об истинности той картины мира, которая за ними стоит. И я попытался дать психологическое описание и понимание некоторых терминов и понятий, которыми активно пользовалась мистическая среда, где я оказался, и который многим обязан, хотя мало кто из этих людей имел, в отличие от нашего времени, хотя бы минимальную социализацию. Постоянная угроза гонений со стороны угасающего, но тогда вполне еще зубастого, советского государства накладывала определенные ограничения на людей, активных в мистическом подполье, и уровень пассионарности, если в данном случае уместно такое выражение, был среди тогдашних астрологов, магов, целителей и гадателей – несравненно выше, чем сейчас, когда оккультизм занял в общественном сознании свое скромное место среди несколько экстравагантных, но вполне безобидных, по крайней мере, с точки зрения Уголовного кодекса и государственной безопасности, занятий хобби, да и вероятного избежания конфронтации с церковью, само слово «оккультизм» практически вышло из употребления и было заменено более политкорректным «эзотерика». Имея перед собой большой и весьма хаотичный материал и имея в виду его как-то описать с психологической точки зрения, я оказался в положении Карла Юнга, знаменитого швейцарского психолога, чья первая научная работа, диссертация, называлась «О психологии и патологии так называемых оккультных явлений». Мне, однако, по разным причинам не хотелось писать псевдонаучного трактата, и я решил оформить свое понимание психологических корней оккультизма в виде романа, в котором были бы герои, оживляющие повествование. Такие герои без труда нашлись, а точнее были мне в подробностях описаны моими друзьями-видящими, и в результате книга получила оттенок социальной сатиры, но тогда, в 1990 году, мне и в страшном сне не приснилось бы, что она окажется пророческой. Однако сейчас, когда постепенно открываются корни и причины глобального кризиса, уже плотно охватившего нашу планету, фигуры тонкой семерки как будто конденсируются в ауре Земли и, хитро посмеиваясь, говорят прозревающим истину людям: «Да, это мы, а кто же?» Москва, 10 ноября 2008 года. Вступление. Антология или «Небо слишком высоко». В этой книге автор описывает свой способ видения мира как плотного, так и тонкого, а также их взаимодействие друг с другом. И в некотором смысле перед читателем лежит практический учебник, а автор тем самым выступает в роли практического учителя. Вместе с тем, отвечая за свою добросовестность в описании предлагаемого способа видения мира и взаимодействия с ним, автор ни в коей мере не настаивает ни на единственности, ни на исключительности в каком бы то ни было смысле этого способа видения. Читатель может, разумеется, выбирать себе философию, религию, гадание и колдовство по своему вкусу. Однако выбор человеком точки зрения на мир совсем не безразличная для мира и вовсе не безопасная для человека вещь, и поэтому, излагая свой вариант мировоззрения, автор постоянно говорит о правильном или этичном поведении в различных ситуациях, имея в виду не столько моральный облик читателя, который, безусловно, важен для автора, сколько меры защиты и безопасности, позволяющие избегать неожиданных неприятных побочных эффектов. Впрочем, полной безопасности автор гарантировать не может. Любое целенаправленное действие содержит в себе элемент риска. Роберт Шекли. Эта книга рассчитана на читателя, которого не нужно убеждать в существовании тонкого мира и его существенном влиянии на плотный. С другой стороны, от читателя не предполагается умений читать мысли, двигать предметы, раздвигать руками ткани человеческого тела, летать по воздуху или хотя бы видеть ауру людей и предметов. Одной из целей автора является демонстрация того факта, что читатель уже, то есть и без специальной подготовки, является магом и интуитивно пользуется законами тонкого мира и различными способами воздействия на плотный через тонкий, что, видимо, и является определением магии. Иногда то, что человек реально делает, совсем не совпадает с тем, что он об этом думает. Фундаментальными для всей книги понятиями, смысл которых будет постепенно раскрываться ниже, являются эгрегор, инвольтация и точка сборки. Введению в понятие эгрегор посвящен трактат автора «Общественное подсознание». Там же рассмотрены некоторые социальные эгрегоры, и автор отчасти будет на него опираться. В общем, эгрегор можно представить себе как некоторый объект в тонком мире, соответствующий той или иной группе людей или иногда некоторой идее. Так говорят об эгрегорах религий, государств, семьи, профессиональных и так далее. Инвольтация называется информационно-энергетический поток, идущий от эгрегора к человеку или к другому эгрегору. Это понятие одно из основных в «Розе мира» Андреева, где в зооморфном виде описаны также многие государственные эгрегоры – уицрауры и их взаимоотношения друг с другом и с земной жизнью. Понятие «точка сборки восприятий» принадлежит Кастанеде и означает фиксацию способа видения мира человеком. Сам Кастанеда описывает точку сборки как особую точку интенсивной яркости в светящемся яйце, ауре, окружающем человека. При этом изменению положения точки сборки соответствует изменение способа видения мира и картины мира, а при сильном ее смещении человек субъективно оказывается в другом пространстве, а объективно необъяснимо исчезает в мире, где он только что находился, и столь же необъяснимо возникает в другом. Однако столь сильные сдвиги точки сборки доступны лишь немногим и требуют длительной специальной подготовки. Ниже они не обсуждаются. Для нас важно другое. Положение точки сборки, символ способа мировосприятия, определяет канал инвольтации человека, другими словами, искусство связи с различными эгрегорами и культура взаимоотношений с ними – опирается как на фундамент, на умение точно выбрать положение точки сборки и удержать ее там в течение требуемого времени. Когда Господь творил землю, Он возложил на нее и ее обитателей определенные обязанности, или, говоря на оккультном языке, кармическую задачу, и, судя по многим косвенным признакам, непростую. Высокая сила или сущность, на которую возложена ответственность за выполнение этой задачи, ниже именуется планетарным логосом, а соответствующий эгрегор – планетарным. можно представлять себе Землю как физическое тело планетарного логоса. При таком взгляде экологические проблемы осмысляются как духовные, но планетарный уровень находится существенно выше целей и возможностей автора, и здесь он останавливается. Троичность божества символически, хотя и по-разному представленная во многих религиях, на оккультном языке означает существование трех главных принципов, управляющих земными делами и инвольтируемых непосредственно планетарным логосом. Эти три принципа достаточно абстрактны, высоки, но все же поддаются некоторому описанию, которое во многих случаях дает возможность понять, к какому из них относится деятельность того или иного конкретного принципа или человека. Первый главный принцип – в индуизме ему соответствует Брахма, бог-создатель мира, в христианстве – бог-отец, в астрологии он символизируется Плутоном, имеет ключевое слово «воля». В своих высших проявлениях это десница или воля Божья. На социальном уровне это законодательная власть, на индивидуальном – принцип воли в человеке. Черным учителем по первому главному принципу является по Андрееву Гистург или Великий Мучитель, первая ипостась планетарного демона Гагтунгра. Главным искушением первого принципа является искушение власти над миром в любой форме. Второй главный принцип – Вишну, бог-охранитель мира, бог-сын планеты Нептун, имеет ключевое слово «чувство». В высших его проявлениях это божественная любовь, милость, сострадание и благодать Божия. На социальном уровне это народ или общественное мнение, на индивидуальном – внутренняя жизнь, особенно эмоциональное состояние и аффекты. Черный учитель здесь – великая блудница Фокерма, вторая ипостась Гагтунгра. Главное искушение – корыстное искажение реальности, особенно ложь, всевозможные низкие медитации, в том числе алкогольные и наркотические трансы, и сильные эмоциональные состояния. Третий главный принцип – Шива, бог-разрушитель мира, бог-святой дух, планета Уран, имеет ключевое слово «действие». В высших проявлениях это перст Божий, чудо, то есть любое прямое вмешательство Божие в дела земные. На социальном уровне это власть исполнительная, на индивидуальном – практическая деятельность. Черный учитель Ур-Парп, великий осуществитель демонического плана, проще говоря, строитель козней, третья ипостась Гагтунгра. Главным искушением третьего принципа является неразумная активность, энергичные действия с закрытыми глазами, хотя часто и с лучшими намерениями, несущие на самом деле хаос и разрушение, создающие новые кармические узлы, уплотняющие и затемняющие мир. В этом трактате существенную роль играют проблемы этики. Время от времени всплывают антропоморфные фигуры, олицетворяющие зло, гораздо реже добро, и автор ощущает необходимость сказать несколько общих слов на эту тему. Каждый человек, серьезно занимающийся проблемами этики, а также многие люди, занимающиеся этикой несерьезно и даже вовсе ею не занимающиеся, в некоторый момент встают перед следующим вопросом. Является ли зло лишь отсутствием добра, подобно тому, как тень есть отсутствие света, или вариант его низшей ступенью, подобно тому, как невежество и полузнание – суть низшей ступени знания, или же зло является самостоятельной силой, с которой следует бороться как с таковой, поскольку она имеет недвусмысленно противоположные добру цели. Вторая, манихейская точка зрения, имеет немалое основание, хотя первая во многих отношениях более привлекательна и, безусловно, дает меньше возможностей для злоупотреблений, но последнее обстоятельство не может служить критерием истины. С точки зрения гносеологической или операциональной разницы нет, так как конкретное зло в жизни человека всегда может расцениваться им как черное учительство, то есть как посланное Богом препятствие, преодолев которое он подвинется по пути своего развития, и тогда поставленный выше вопрос о природе зла оказывается несущественным. Однако онтологическая постановка вопроса, то есть как выглядит ситуация глазами Бога на самом деле, тоже имеет право на существование, и здесь автор может предложить читателю следующую метафору. Эволюция любого мира подобна сплаву по порожистой реке, причем рельеф местности определяется кармической задачей мира. Участки плавного течения субъективно переживаются как последовательная эволюция, постепенное очищение, набор духовной высоты, знаний и так далее. Пороги с черными валами, водоворотами, хлопьями пены и отбойной волной скал, участки появления кармических узлов, тяжелой чистки и прогрессорского, то есть насильственного и неподготовленного роста – все это переживается как дисгармония и зло. Таким образом, в целом, если смотреть с большой высоты, откуда порогов не видно, все в порядке, в конечном счете эволюция идет, и притом в нужном направлении. Однако с позиции внутреннего наблюдателя, пытающегося сохранить равновесие на утлой лодочке, зло, как определенный вихрь или водоворот, имеет как бы самостоятельное существование. Оно устойчиво и втягивает в свою орбиту все находящееся в некоторой своей окрестности. При этом прямая борьба с вихрем бесполезна. Если навстречу ему пустить другой вихрь, ответить злом на зло, то, встретившись, они создадут еще большую турбулентность. Единственное, что оказывается эффективным, это найти самый центр вихря, уязвимую точку, и ткнуть туда острой булавочкой, разомкнув центральное звено. После этого вихрь сам по себе распадается на несколько существенно меньших по величине, а совсем маленький вихрь не имеет достаточных сил для того, чтобы поддерживать свою турбулентность и постепенно гасится вязкостью воды. Глава первая. Развитие личности или искусство жить самим собой. Любая периодически повторяющаяся последовательность действий человека, как во внешнем, так и во внутреннем мире, переходящая хотя бы в некоторой степени в привычку и автоматизм, формирует у него программу подсознания, управляющая этим автоматизмом, и одновременно вызывает к жизни определенную сущность или фигуру в тонком мире, возникающую около человека всякий раз, когда включается соответствующая программа подсознания. Кроме того, характерные для общества в целом личные программы подсознания все вместе формируют большие архетипические тонкие фигуры, которые создают и инвальтируют соответствующие индивидуальные тонкие фигуры отдельных людей. Таким образом, у каждого человека имеется два комплекта тонких сущностей, регулярно около него появляющихся и на него непосредственно влияющих. Первый комплект состоит из фигур, созданных им лично, и уникальных, второй – из общесоциальных, наведенных ему социальным эгрегором по каналам, связывающим данного человека с социумом. Однако создание полностью индивидуальной фигуры – большая редкость. Чаще всего человек придает лишь некоторые индивидуальные черты расхожему и общедоступному архетипу. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Лев Толстой. Ниже рассмотрены семь архетипических тонких фигур, осуществляющих стрижку общества под одну гребенку. Их трансформация к приемлемому виду – необходимая часть процесса выработки индивидуальности и освобождения человека, а потом и общества, от невидимых, но весьма ощутимых пут. Первые две фигуры инвальтируются первым принципом воли. Черный человек агрессии – управляется Солнцем и Марсом, создается программой подсознания, управляющей жесткой защитой от внешнего мира, а иногда и от нападений на свое эго изнутри, например, со стороны долга или совести. Обычно он носит черный плащ или строгий костюм, неприветлив и неохотно показывает свое лицо и особенно глаза. Обычное их выражение – недоверие и непримиримость. Сильная фигура черного человека бывает у людей, которым часто приходится, что называется, полагаться на самих себя. В острых ситуациях черный выходит вперед и становится между человеком и миром. Внешнему наблюдателю бросается в глаза резкая перемена в облике человека. Он становится как будто железным, непроницаемым и манипурно жестким. Зато сила, идущая в этот момент через человека, может заставить отступить внешне существенно превосходящего его по силе противника. Чем больше душевных сил и энергии положит человек на создание своего черного, чем интенсивнее он медитирует на соответствующих программах своего подсознания, прежде всего это страх и ненависть, и чем чаще он их эксплуатирует, тем сильнее становится фигура черного, и здесь обнаруживается очень неприятный побочный эффект. Прежде всего, черный, как и прочие тонкие фигуры, создаваемые подсознанием, не становится марионеткой человека, но постепенно получает определенную свободу воли и возможность в некоторых пределах вести себя по своему усмотрению. Более того, постепенно у него оформляется и свой характер, иногда довольно склочный и капризный. Черный может обижаться на человека, ему угрожать, вылезать, когда никто его об этом не просит, а главное, черный очень склонен к ревности. Как и всякая оформленная сущность, черный требует от своего хозяина регулярного питания, а всякая нежная привязанность хозяина, особенно хозяйки, грозит ему утратой внимания, а следовательно и питания, с уменьшением которого он теряет силу, власть над миром и хозяином, и просто величину. Тогда черный идет уже на откровенные провокации, выступая вперед и размахивая кулаками просто так, безо всякого внешнего повода, искусственно создавая хозяину угрожающую ситуацию, в которой тот ощутит, каково жить без такого верного и надежного слуги, а заодно и ссорит с нежелательным другом. С другой стороны, перекорм черного также чреват неприятностями. От избытка энергии он начинает размахивать кулаками и выкрикивать астральное оскорбление, создавая, например, у хозяина хамское выражение лица или интонации, что вызывает ответную, тонкую, а затем и плотную, то есть материальную, агрессию среды. Далее, всякая повышенная защита и тем более демонстрируемая сила привлекает внимание равных, а также более крупных по величине, энергетики и агрессивности сущностей, которые, клацая зубами, немедленно вступают в бой с черным. Вокруг человека создается напряжение и возникает в целом более агрессивная среда, так что ему становится страшно. И он вынужден усилить своего черного, а иногда и принять другие меры защиты, например, перестать выключать на ночь свет. На известном уровне вооружений обстановка снова нормализуется, но теперь возросший черный имеет гораздо большую власть над человеком и в какой-то момент из не очень послушного слуги становится жестким хозяином и повелителем, особенно обзаведясь, что неизбежно, при повышении его энергетики, прямым каналом к архетипическому, то есть общесоциальному, черному человеку, которого можно назвать черным королем. Последний имеет прямую инвальтацию от Гестурга. Следующий важный момент заключается в искажении восприятия, а точнее в определенном сдвиге точки сборки человека с активным черным. По мере роста черного точка сборки сдвигается в область, соответствующую миру повышенной агрессивности. Человек психологически все время ждет удара и готов нанести ответный, и фактически получает удары тогда, когда с общей социальной точки зрения это совсем не так. Например, воспринимает и действительно слышит, как оскорбление вполне нейтральные ремарки. И с другой стороны, ведет себя фактически, то есть с точки зрения внешнего наблюдателя, жестко и агрессивно, вовсе этого не замечая и не имея в виду, хотя, конечно, некоторое огорчение, раздражение или неудовольствие в душе ощущает, но полагает, что оно несущественно и в любом случае совершенно никому не заметно. Короче говоря, черный, выходя вперед и особенно будучи выше хозяина, создает между миром и человеком черное в обе стороны кривое зеркало, незаметное для хозяина. Уровень силы черного можно оценить по его размерам. Выше самого человека – значительная агрессивность. Уровень его лютости по количеству и интенсивности красного цвета в одежде и особенно в глазах, а уровень власти над человеком и актуальное состояние по взаимному расположению с ним. Черный стоит на некотором отдалении сзади и невелик ростом – нормальное положение. Черный ростом ниже человека, но стоит спереди и слегка жестикулирует – социально приемлемая агрессия. размахивает кулаками выход за социальные рамки. Черный стоит сзади человека, выше его ростом и держит руки на его плечах или, хуже, на горле, частичная замена ролей. Тогда человек слушает черного вопреки своей воле и горловое положение рук, этике, например, периодические неконтролируемые вспышки ярости или квазиэпилептические припадки истерического происхождения. Черный целиком поглотил человека, так что лицо последнего просматривается с трудом. Этот человек – марионетка жесткого эгрегора и практически лишен своей воли. Такие люди – фанатики, агрессивные асоциальные элементы, периодические посетители психиатрических лечебниц. Черный велик ростом, целиком поглощает человека, так что его плохо видно и имеет отчетливый канал к черному королю. Совершенно асоциальные личности. Маньяки, тотальные сумасшедшие, причем не обязательно буйные. Возможен вариант всепоглощающего ужаса перед миром. Следующая фигура, инвольтируемая первым принципом воли, это дракон личного самоутверждения, управляется Юпитером и Плутоном. Как и все остальные тонкие фигуры, описываемые в данной главе, дракон является социально наведенным, то есть потребность в личном самоутверждении присуща человеку именно как социальному индивиду, но не как духовной сущности, блаженный, нищий духом. Тем не менее, социум, по крайней мере в его нынешнем виде, нуждается в том, чтобы его члены обладали честолюбием и стремились к социальному раскрытию своей личности. Это альтернативный палке способ заставить человека трудиться на благо общества. Жажда социального признания, стремление к сбору максимального числа знаков любви, внимания и почитания, желание славы из этих семян, посеянных социальным эгрегором, у человека вырастают программы подсознания, вызывающие к жизни дракона самоутверждение. В развитом виде этот дракон трехглавый. Первая голова горделиво поднята вверх и величественно-снисходительно смотрит на весь нижележащий мир. Вторая голова, наоборот, снизу, с восхищением, любовью и преданностью, смотрит на первую, а третья вытянута вперед и внимательно озирает окрестности в поисках очередного объекта, способного восхититься и оценить драконьи достоинства. Однако количество голов, размер дракона и его взаимное расположение с человеком могут быть очень разными, символизируя особенности подсознания и мировоззрения человека. Приведенные ниже варианты и толкования отнюдь не исчерпывают всего богатства возможных ситуаций и должны рассматриваться читателем лишь как общее указание и иллюстративный материал. Большой, хорошо откормленный дракон, на котором хозяин удобно располагается верхом, означает, что человек раскрыл социуму свою личность и получил полное одобрение. Это вариант популярного артиста. Здесь опасность в том, что большой дракон очень прожорлив и требует ежедневной доли приношений. Если хозяин ему их не обеспечивает, то дракон взбирается на него верхом, и это очень неудобно и тяжело, и человеку приходится полностью подчинить свое поведение желаниям дракона, даже ценой выхода за социальные рамки. Агрессивный дракон любых размеров часто бывает огнедышащим. По крайней мере, в острые моменты из его ноздрей летят искры и клубится серый или синий дым, а при сильном возбуждении может показаться и пламя, что указывает на явные нарушения социальных норм и агрессию при самоутверждении. Таких людей в коллективах не любят и терпят только если они представляют для общества существенный интерес. Тем не менее, человеку очень трудно сменить форму поведения, агрессивное самоутверждение за чужой счет, поскольку недовольный, недокормленный дракон его кусает и обжигает. У человека скромного и особенно страдающего комплексом сильной социальной неполноценности дракон будет маленьким, по крайней мере низким, ниже колен, неуклюжим, худым и на вид безобразно несчастным. Как правило, у него одна голова, поисковая, притом привыкшая к тому, что немногочисленные съедобные куски, попадающиеся на ее пути, в последний момент отбирают, Например, человек не умеет принимать комплименты. Моментально появляется черный и, оттеснив дракона, затаптывает их в землю. Однако не нужно думать, что маленький дракон – это укрощенный дракон. Весьма вероятно, что, лишившись комплекса неполноценности и попав в более благоприятную социальную ситуацию, человек очень быстро его откормит до устрашающих размеров и тут же попадет к нему в рабство. Культурный вариант дракона выглядит так. Он размером с собаку, возможно, трехголовый, но бегает на поводке, разумеется, об искрах и дыме из ноздрей не может быть и речи. Но, тем не менее, дракон сыт, в меру упитан, и хозяин не препятствует ему бегать в пределах поводка и питаться кусками, выпадающими ему извне. Однако направление своего движения человек определяет сам, не обращая внимания на восторженные или, наоборот, кислые мины дракона. Архетипической для индивидуального дракона фигурой является большой дракон самоутверждения, инвольтируемый гестургом. Однако надо сказать, что большой дракон внешне представляет собой довольно приличное зрелище. В нашей цивилизации он, так сказать, оккультурен. Общество одобряет личное самоутверждение в весьма жестких рамках, и извращенным вариантом вида и поведения личного дракона человек чаще всего обязан самому себе. Это, конечно, относится и к остальным фигурам, описываемым в этой главе, но к дракону особенно. Мы переходим к фигурам, относящимся ко второму главному принципу – чувств. Соответствующие архетипы инвольтируются великой блудницей Фокермой. Желтый человек обмана и самообмана, управитель Нептун, создается программами подсознания, систематически искажающими человеку его внешнюю и внутреннюю реальность, или, говоря другими словами, сдвигающими точку сборку в этически неприемлемую область. Конечно, искажения бывают разные, и каждая медитация и вообще любой новый способ видения преломляют мир в сознании и подсознании каждый раз по-своему, и к ведомству желтого человека относятся позиции точки сборки, которые либо настолько сужают поле видения мира, либо так искажают это видение, что, вернувшись в нормальное свое состояние, человек отрицает бывший способ видения, говоря, что ему отвели глаза, что он как-то случайно не заметил то, что обязательно должен был увидеть, понимал происходящее совершенно превратно и так далее. В принципе, назначение желтого – защита психики. В тех случаях, когда эго чувствует, что происходит что-то для него неприятное, оно включает программы подсознания, сужающие восприятие, чтобы неприятное не попало в поле зрения, а если это невозможно, старается подкорректировать точку зрения на происходящее, то есть положение точки сборки, так, чтобы максимально уменьшить субъективный вред и неприятности на данный момент. Эти программы подсознания, в частности, и создают фигуру желтого. Говоря о желтом, важно иметь в виду, что у него всегда есть инвольтация от архетипа желтого короля, фигуры, с помощью которой социум в целом отводит себе глаза от своих же актуальных проблем. Поэтому любое взаимодействие с личным желтым всегда затрагивает и непосредственно социум, и слишком энергичное раскрытие своих глаз, то есть прямая борьба со своим желтым может привлечь внимание желтого короля, и тогда он усилит по прямому каналу, помимо воли и сознания человека, инвольтацию личного желтого, который может, например, сдвинуть человеку точку сборки в некоторое очень устойчивое положение, иногда в неожиданном для него направлении, но главное – без возможности оттуда выбраться. И тогда человек, глазами социума, становится слегка чокнутым, повредившимся на собственных идеях, а по существу догматиком, неспособным к восприятию чужих взглядов и мыслей. Увидеть желтого иногда не очень просто. Он может предстать, например, в виде желтоватого оттенка воздуха, желтого облачка или тумана, который, впрочем, постепенно конденсируется в гибкую, похожую на мультипликационную фигуру желтого, чрезвычайно пластичную и способную быстро вытягиваться в любых направлениях. При интерпретации очень важен рост желтого, поскольку он искажает реальность в области, расположенной ниже его глаз, которая обычно имеет несколько неопределенно лживое выражение, но уловить его, а тем более его взгляд, достаточно трудно. Таким образом, если человек хочет обмануть другого, он должен в тонком мире стать выше него, а желтого выпустить вперед, вырастив его до промежуточного роста, то есть ниже себя, но выше жертвы своего обмана. Однако при регулярной, особенно корыстной эксплуатации, у желтого усиливается прямой канал к желтому королю. Именно по величине этого канала и следует оценивать силу желтого, так как его размеры непостоянны, в результате чего желтый обретает большую свободу и возможность вырасти существенно больше своего хозяина, искажая тем самым его видение мира, а также выставляя его перед миром в неконтролируемых и невидимых для хозяина искажениях. Если человек, выражаясь обыденным языком, окончательно изолгался, происходит качественный скачок в ситуации, желтый уже постоянно стоит выше него, так что у человека не остается возможности взглянуть на себя относительно честными глазами. Кстати говоря, тоже относится и к обществу в целом. Если оно не дает возможности критики себя, его желтый король становится выше него, и социум задыхается во лжи. Следующая, крайняя фаза подчинения желтому выглядит таким образом. Желтый полностью поглощает человека, и тогда последний практически не может считаться homo sapiens, поскольку способность к критической оценке себя в этом положении отсутствует полностью. Чаще всего это сумасшедшие или фанатики, но иногда такие люди становятся народными вождями, заливая свои народы ложью, чаще всего пополам с кровью. У сравнительно честного человека желтый, как правило, невелик и послушно вырастает в случаях необходимой лжи во спасение, обман тяжело больного и тому подобное, и социальных ситуаций, требующих соблюдения этикета, неискренние улыбки, поздравления и так далее. Но все это не очень существенные эффекты, и здесь человек сам инвальтирует своего желтого, выращивая его, а затем сокращая обратно. Гораздо опаснее прямая социальная инвальтация желтого, то есть прямое влияние на него желтого короля, которое включается сразу, как только человек начинает заниматься больными социальными вопросами и проблемами, взгляд на которые желтый король тщательно охраняет, и неосторожным и неподготовленным агрессорам здесь грозят большие неприятности, вплоть до остракизма, безумия и смерти. Чрезвычайные сложности и проблемы, возникающие у духовных прозелитов, то есть у людей, только встающих на духовный путь, также во многом связаны с прямой инвальтацией личного желтого желтым королем. Общество в целом категорически не заинтересовано в том, чтобы кто-то видел его изъяны и пороки и занимался его кардинальной чисткой, и потому препятствует духовному росту своих граждан всеми возможными и невозможными способами. Один из самых эффективных приемов по сбиванию прозелита с духовного пути заключается в моментальной инвальтации желтого, который вырастает выше хозяина и меняет знаки. Добро начинает казаться злом, путь вверх путем вниз и так далее. И неправильно винить в этом прозелита, не он сам обманывает себя, этим занимается лично желтый король. И хотя, конечно, без подсознательного согласия человека в окружающей его тонкой реальности не происходит ничего, все же для того, чтобы заметить и сократить прямую инвальтацию своего желтого со стороны желтого короля и просто внешней среды, нужен высокий уровень внутреннего внимания, впрочем, при условии надлежащей этики – это дело практики. Следующая тонкая фигура, управляемая Венерой и Хероном, самая, вероятно, сложная для понимания и управления – это змей. Или, если судить по ролям, которые он чаще всего берет на себя, циник и комик. Его архетип – инвальтируется Фокермой и ведет свое происхождение от библейского пресмыкающегося. Ниже он именуется «большой змей». Основное оружие змея – это ирония, которая используется им двояко, Во-первых, для профанации любых серьезных и возвышенных устремлений человека, насмешка над идеалами, и, во-вторых, для отведения глаз хозяина от грозящих ему опасностей, которые змей также изображает как несерьезное, не давая человеку их оценить и, соответственно, подготовиться. Основное качество образов, которые создает змей, это неуместность, что часто производит комический эффект, снимая напряжение и понижая концентрацию внимания. Задача змея заключается в том, чтобы человек перестал воспринимать самые ответственные для него ситуации как серьезные. Основной принцип, который змей всячески навязывает хозяину, это «авось пронесет». А основной метод – перенесение любой ситуации на арену в цирке, где штанга клоуна-тяжеловеса оказывается надувной, так же, впрочем, как и его неимоверные мускулы. Обычно змей принимает форму змеи или ящерки, своего рода стройный бронтозаврик, который может ползать, бегать и ходить на задних лапах, имитируя человека. При этом он одевается согласно обыгрываемому им сюжету и использует различные аксессуары. Какое бы серьезное дело ни замыслил человек, змей тут же изобразит пародию на него, и при этом выражение его морды будет настолько забавным, что трудно удержаться от улыбки. Физик садится за стол писать формулы, змей тут же расположится рядом. За партой, одетый в профессорский халат и шапочку, и начнет с преувеличенно серьезным видом перелистывать биографию Альберта Эйнштейна. Пианист сядет за фортепиано, змей схватит палочки и заиграет чижика-пыжика на ксилофоне и так далее. Если, однако, эти уловки не помогают, то змей может перейти и к прямому воздействию на хозяина, например, обвиться вокруг его ног и буквально не пустить туда, куда, по мнению змея, человеку ходить не следует. Если змей в вертикальном положении, то есть стоя на хвосте, может подняться до плеч хозяина, то он может при случае обвиться и вокруг рук, что чревато частичной блокировкой их движений, в самом прямом смысле этих слов. Вот, например, типичный сюжет из жизни начинающего пианиста, ученика музыкальной школы. Все время подготовки к экзамену змей выделывал самые разнообразные шутки на полу и на рояле, отвлекая юного музыканта от сосредоточенного изучения концерта. Изображал его самого, юного Бетховена и всех педагогов в самых неожиданных и несерьезных видах и так далее. Во время концерта, когда мальчик о нем забыл, змей плотно обвился вокруг его рук и практически сорвал игру, после чего незаметно соскользнул на пол и вечером утешал своего хозяина, бодро маршируя в матросской бескозырке с развивающимися по ветру ленточками под звуки популярного шлягера. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди». Делая вид, что к срыву на экзамене он, змей, не имеет, ну, абсолютно никакого отношения, да и вообще, что было, то прошло. Чего теперь-то расстраиваться? Змей размером с хозяина и выше не будет демонстрировать свой рост. Он притворится маленьким, добродушным, доброжелательным, может с показной любовью смотреть человеку в глаза и проявлять инициативу исключительно с целью его развлечь и утешить, и может оказаться в этом весьма изобретательным, но в результате все конструктивные планы человека будут расстроены. Разумеется, человек может направлять внимание и энергию своего змея во внешний мир, мороча голову окружающим, но чем крупнее и сильнее змей, тем большее влияние оказывает он на самого человека, всегда умея незаметно застать его врасплох. Бороться со змеем трудно, и чем выше энергетический и духовный уровень человека, тем сильнее прямая инвольтация его змея от большого змея, и тем труднее становится его укрощать. Змей – мастер профанации, духовность он представит душевностью, а душевность – милой незначительностью, мудрость у него обернется случайным совпадением, ум – удачной хитростью и так далее. Он великий фрейдист в худшем смысле слова, и культура для него – неудачная сублимация грубого сексуального потока, а секс – это и есть он, змей, Посмотрите на него, как он вытягивается во весь рост, потом сворачивается в обольстительное колечко и в заключении представляет один коллективный секс, пылко свиваясь кольцами и пронизывая самого себя самыми немыслимыми способами. Правда, все равно получается не столько сексуально, сколько смешно. Следующая фигура, управляемая Луной и Ураном, создается программами личного потребления всех видов. Это свинья эгоизма. Как и все остальные фигуры, она имеет два канала инвольтации – от самого человека-хозяина и от архетипической большой свиньи, создаваемой в соответствии с общесоциальными представлениями о необходимых, естественных и желательных формах потребления социального индивида. Кроме того, большая свинья имеет прямую инвольтацию от Фокермы. Индивидуальная свинья эгоизма преимущественно формируется самим человеком и конкретной социальной прослойкой, в которой он вращается, и влияние большой свиньи на личных свиней гораздо менее индивидуализировано, чем, например, влияние желтого короля на фигуры конкретных желтых. Если желтые сильно различаются между собой, то свиньи людей из одинаковых социальных прослоек часто очень похожи. Кто попроще, предпочитает украинский вариант свиньи под девизом «чем больше жира, тем вкуснее». Люди же более культурные, скорее ориентируются на английский бекон, стараясь чередовать слои материальных и духовных потребностей. Свинья эгоизма, умная и прекрасно адаптирующаяся к нраву своего хозяина, животное, по крайней мере перехитрить его плоские попытки по своему истреблению, ей обычно не стоит особого труда. По внешнему виду свиньи и ее повадкам можно многое сказать о характере внешней и внутренней жизни ее хозяина. Ниже приведены некоторые характерные приметы. Свинья, похожая на кабана, жилистая и особенно поросшая жесткой черной щетиной, выдает человека с примитивными потребностями, в удовлетворении которых он будет груб, и тонкие энергии его не привлекут. Наоборот, свинья с тонкой розовой кожей, обаятельным пятачком и на фоне куста сирени означает потребности человека галантного, деликатного, склонного порой к восприятию тонких эмоциональных ощущений, эстетического и любовного происхождения. Характер и внешний вид свиньи связаны также с ее взаимоотношениями с хозяином. Так свинья видом дикая, тощая, испуганная, то и дело со всех ног, удирающая прочь, а особенно вся в шрамах, синяках и ссадинах, характерна для человека грубо аскетического толка, который постоянно борется со своим низшим, как он считает, началом, откровенно его ненавидя. Такая свинья склонна к воровству и порой с голодухи пытается проглотить совсем уж несъедобные куски, что на уровне сознания означает совершенно скотское поведение, за которое человек себя впоследствии клянет и презирает, но прекратить его рецидивы не в состоянии. У человека, потакающего своему эгоизму и лени, но постоянно или периодически себя за это осуждающего, свинья будет большая, откормленная, но терзаемая крупным оводом или мелким слепнем, налетающим с частотой и кусающим с интенсивностью, определяемыми мучениями совести своего хозяина. Размер свиньи и ее прожорливость, а также излюбленная пища, символически покажет уровень ее власти над человеком и типы его вожделений. Разумный размер свиньи ниже пояса хозяина. Если она вырастает выше него, человек оказывается в ее подчинении. А если свинья кладет ему на плечи передние ноги или финальное поражение вовсе поглощает его целиком, то человек становится рабом своих желаний в последней стадии до невменяемости. В культурном варианте свинья будет размером с собаку, в меру упитана, приятно выглядит и бегает вокруг хозяина на поводке, не выбегая при этом вперед, он со своей стороны не препятствует ей в поедании желанной ей пищи. Наивный человек, взявшийся за работу над собой, склонен натравливать на свинью своего черного, чаще всего она даже не удирает, а зовет на помощь желтого, И тогда удары черного преимущественно попадают мимо, а человек убежден, что интенсивно духовно растет. В действительности прямое волевое манипулирование тонкими фигурами ведет лишь к их усилению, и главная задача человека, вступающего на путь самосознания, для начала разобраться в имеющихся у него фигурах, их взаимоотношениях и типичных сюжетах их взаимодействий. После этого их размеры уменьшаются до подобающей величины, как бы сами собой, а взаимоотношения становятся более гармоничными. Обман и кровь, льющаяся во внутреннем мире, имеют тенденцию к материализации во внешнем. При работе со своей личной свиньей очень важно сократить канал ее связи с большой свиньей, иначе говоря, человек должен решить для себя вопрос – какие мои потребности являются социально наведенными и что именно из того, что мое общество считает нужным каждому своему члену, на самом деле нужно мне лично. Может оказаться, что совсем немногое, и тогда после некоторых испытаний и жертв прямая инвольтация его свиньи большой свиньей сильно уменьшится, и свинья сократится в объеме, снизится ее аппетит, а личная энергетика человека, соответственно, возрастет. Мы переходим к фигурам, управляемым третьим принципом, действия, чьи архетипы инвольтируются великим строителем козней Урпарпом. Серый человек, управитель Сатурн, соответствует программам подсознания, вызывающим у человека депрессию, скептицизм, сомнения и уныние. Любые эмоции, энтузиазм, инициативу и энергетику серый человек поглощает полностью, никак при этом не меняясь, разве что вырастая в размерах, но лишь утверждаясь своей жизненной позицией, соответствующей положению точки сборки, с которой мир видится наполовину как безжизненная пустыня, а наполовину как зловонное болото. Серый совершенно не похож на черного. Насколько первый собран, настолько второй диффузен, плохо оформлен. Серый во многом напоминает желтого, и у некоторых людей они выступают своеобразным тандемом в форме серо-желтого тумана, клубящегося у ног и периодически поднимающегося выше головы, сущее мучение для психотерапевта. Серый не агрессивен и никогда не проявляет инициативы, но чутко реагирует на любую энергию, от самой высокой до самой низкой, стараясь замкнуть ее на себя – а хозяину отдать мертвую шелуху. Как прямой противник, серый абсолютно неуязвим и от лобовых атак лишь усиливается. Логический аргумент он особенно любит, умея съесть их энергию без остатка и вернуть выжатому насухо врагу окончательно добивающую его фразу «Ты меня не убедил». Что касается эмоционально-энергетических нападений, то это основной источник его питания – и съев их энергию серой, видимым образом увеличившись в размере, в заключении скажет «И все же это меня не вдохновляет». Серый, не имея на это, строго говоря, никакого основания, подвергает сомнению все на свете. Но такова его жизненная позиция, которая поддерживается прямым каналом от серого короля, архетипической фигуры, инвольтируемой самим Урпарпом, к которому в конечном счете – и идет энергия, поступающая к серому из окружающего мира. Единственное, чего серый не выносит, от чего он худеет, уменьшаясь в размерах, и просит дополнительной инвольтации серого короля, это ситуация его полного игнорирования – духовного, ментального и эмоционального. Ниже уровня глаз серого в области его влияния царят уныние, меланхолия и безнадежность – здесь в высшей степени сомнительно все, кроме одного момента, который зато абсолютно достоверен. Скорый тотальный провал любого начинания или проекта, таких слов как «надежда», «удача» и «счастье» здесь просто нет. Серый реализует принцип пессимизма, который является одним из проявлений программы самоуничтожения в человеке. Однако у многих людей эта программа, в принципе, актуализирующаяся в конце жизни и предназначенная для облегчения и сокращения предсмертных страданий, получает большое развитие еще в начале жизни, иногда в детстве, иногда в юности, и порой доводит человека до самоубийства. Здесь, конечно, не обходится без сильной инвальтации серого короля. Нормальное положение серого немного сзади, рост ниже колена хозяина. При более высоком росте серый представляет опасность для тех чакр человека, которые оказываются ниже уровня его глаз. Сначала страдает Муладхара, уменьшение жизненного тонуса, затем Сватхистхана, начинаются сексуальные проблемы и утрачивается вкус к жизни, затем Манипура, утрата силы воли, серый на высоте хозяина означает тотальную депрессию, особенно если его руки лежат на плечах или, хуже, на голове человек. Полное поглощение серым своего хозяина – клинический случай, депрессия на уровне умопомешательства, невозможность ходить и есть, попытки самоубийства, активного или пассивного, тотальное отчаяние, жить невозможно и не для чего. Любимая пища серого – неудача человек. Позиция «я же говорил, что ничего не получится, добра не жди». Чаще всего серый действует в паре с желтым, который бессовестно подтасовывает факты и устанавливает ложные связи, находя следствия несуществующих или несущественных причин. И здесь очень важно разделить эти две фигуры. От одного этого мир сразу светлеет. Прямая же борьба здесь, как, впрочем, и с другими тонкими фигурами этой главы, не ведет к успеху. Распространен вариант, особенно среди слабых людей, когда серый отправляется на борьбу со свиньей эгоизма. Действительно, мир для свиньи становится серым, но она не худеет и не уменьшается ее аппетит. Просто у нее делается несчастный и неухоженный вид. Лучше честно есть запрещенный себе шоколад, радуясь этому, чем есть его же со слезами на глазах и похоронным настроением, все равно нет в жизни счастья. В жизни-то как раз оно есть, его нет в прозябании. Но автор переходит к следующей тонкой фигуре – торопышке. Торопышка, управитель Меркурий, представляет существо во всех отношениях, противоположное серому, но фактически их цели похожи. Это прекращение потока энергии и любой конструктивной деятельности человека. Социальный архетип торопышки, король-торопыга, так же как и серый король, инвальтируется урпарпом. Главная цель торопышки – повышение ритма внутренней жизни и внешней деятельности человека. Его девиз – «Скорее, ребята, а то не успеем». Причем, что именно не успеем, совершенно не важно. Главное, ни на секунду не останавливаться. Торопышка участвует в любой активной деятельности человека, будь то физическая работа, мыслительный процесс, речь. При этом один из важнейших его постулатов – результат должен быть получен немедленно, а иначе действие неэффективно и надо увеличивать ритм. «Надо» – одно из любимых слов торопышки. А почему и зачем, собственно, надо, понять не остается времени. Торопышка – эффективное средство борьбы урпарпа с любыми конструктивными усилиями человека. Все, что делается, требует некоторого времени для своего осуществления. Чем труднее проект и чем глубже он встроен в реальность, тем точнее должно быть согласование ритма исполнения проекта с независящими от человека ритмами жизни космоса, Земли, больших социальных групп, наконец, просто внешних обстоятельств. Поэтому всякое замедление, равно как и убыстрение работы, должно быть согласовано с указанными внешними ритмами, от которых торопышка всячески пытается человека отвлечь. «Твоя работа замедлилась», – тараторит он, – «и в любом случае идет недостаточно быстро. Скорее пошевеливайся, крути все колеса, шестерни и барабаны, или еще лучше переключайся на что-нибудь новенькое, например, тебе необходимо срочно», и торопышка предложит хозяину еще минимум 5 совершенно неотложных дел. Как и все остальные тонкие фигуры, торопышка имеет 2 канала инвальтации – от самого человека и от короля торопыги. Общество не любит пассивных граждан, общество любит активных граждан. Однако урпарп с помощью короля торопыги стремится превратить эту активность в хаотическую или направленно разрушающую силу. Вот как это происходит. Каждый человек в определенные минуты жизни бывает снедаем некоторым беспокойством. Например, его тянет развлечься, но не просто так, а чтобы нечто интересное мелькало прямо перед глазами, например, покрутиться в чертовом колесе, поглазеть на футбол или почитать детективчик с лихо закрученным сюжетом. Ты очень устал от однообразия жизни, тянет за руку своего хозяина торопышка размером ему по пояс. Если торопышка выше пояса, с ним уже трудно бороться. А поскольку реально он не дает делать ничего, в том числе и отдыхать, то жизнь человека уже в большой степени становится борьбой с суетой и текучкой, которую среднего размера торопышка умеет организовать так, что свободного времени не остается вовсе. Торопышка ростом с хозяина означает уже состояние, ведущее к болезням, психическим и соматическим, поскольку человек, с одной стороны, не отдыхает уже никогда, а с другой не может доделать ни одного своего дела и практически никогда не выполняет обещаний, хотя давать их склонен во множестве, и поэтому от внешнего мира получает не поддержку, а наоборот, лишь волны разочарования, серости и несбывшихся надежд. Нормальный размер торопышки, не мешающего человеку в его главных делах, ниже колена, но по мере того, как увеличивается энергетика хозяина, бороться с торопышкой становится все труднее. Последний получает прямую инвальтацию от короля торопыги, и человек обнаруживает, что, с одной стороны, у него внутри без каких-либо видимых причин резко возрастает напряжение и появляется навязчивое стремление сделать всю работу, додумать все мысли, разрешить все проблемы как можно скорее, ведь вся наша жизнь – игра случайности, и неизвестно, как повернется завтра. С другой стороны, помимо чисто иррационального увеличения, хотя, как сказать, кто может поручиться, что я доживу до завтра, внутреннего напряжения, возросший за счет прямой инвальтации торопышка, создает своему хозяину и хаотическое метание мысли, и возрастающее давление внешних обстоятельств, которое словно нарочно складывается так, чтобы не дать человеку осуществить свои замыслы. Поэтому обычные житейские советы типа «А ты организуйся, успокойся, затормозись, сосредоточь свои усилия на главном, не отвлекайся на мелочи, но веди стратегическую линию, несмотря ни на что» и тому подобное, хороши лишь для человека со слабой энергетикой, чей торопышка инвальтируется преимущественно им самим. И действительно, если он последует всем этим советам, он, вероятно, существенно сократит своего торопышку, если, конечно, не будет при этом удушен серым. Однако для того, чтобы сократить торопышку, непосредственно инвальтируемого королем торопыгой, нужно вступить в прямое сражение с последним, и это уже совершенно другой сюжет. Человек, который хочет сделать что-то действительно общественно нужное и важное, должен быть готов к схватке с Гагтунгром в одной, а иногда во всех его ипостасях, сразу. Описанные выше семь тонких фигур, для краткости они вместе ниже именуются «тонкой семеркой», а их архетипы «королевской семеркой» играют в жизни человека определенную отрицательную роль. И хотя иногда они имеют довольно симпатичную, на первый взгляд, наружность, более пристальное наблюдение обнажает их недвусмысленно демоническое происхождение. Каждая из этих фигур требует от человека определенного питания, и каждая из них, являясь специфическим вампиром, полученную от человека энергию либо передает по прямому каналу своему архетипу, то есть в конечном счете Гагтунгру, либо использует для увеличения смуты и хаоса во внешней и внутренней жизни человека. Прямая борьба с тонкой семеркой, как своей, так и чужой, невозможна. Человек может медитативно на короткое время сильного сосредоточения сократить в размере любую из фигур, но как только он отвлекается, подсознание быстро восстанавливает исходное состояние всей тонкой семерки. С другой стороны, тонкая семерка – это набор черных учителей, непосредственно препятствующих раскрытию чакр человека и его духовному росту. Поэтому косвенная борьба с ними – это один из возможных путей эволюционного развития человека, а косвенная борьба с королевской семеркой – важное направление духовной эволюции социума. Распределение черного учительства тонкой семерки по чакрам таково. Сахасрара – дракон самоутверждения, препятствует связи человека с Богом и любым религиозным медитациям, то есть совершает подмену высшего «я» низшим. Аджна – свинья эгоизма, сужает видение человека и ограничивает его высшую волю, сосредотачивая его внимание и интересы исключительно на эго. Вишудха – торопышка старается не дать человеку возможности завершить любое конструктивное начинание, разрушает любые созданные им формы. Анахата – желтый человек совершает подмену высшей любви и божественной защиты ложью, то есть низшими типами искажения реальности, открывая доступ в нее низшим энергиям. Манипура. Черный человек стремится направить энергию хозяина по очень ограниченному спектру грубых проявлений, узурпировать его волю и подчинить ее черному королю и в конечном счете Гестургу. Сватхистхана. Змей активно профанирует энергетику сватхистханы, превращая секс в похоть, и лишает человека отдыха, чувства тепла, радости и полноты восприятия жизни своими циничными насмешками и убивающей всякую жизнь иронией. Муладхара – серый человек, стремится лишить хозяина всякой жизненной силы, то есть фактически изнурить до смерти. Каковы же косвенные методы управления тонкой семеркой? Главное из них – это беспристрастное наблюдение за ее жизнью, в результате которого человек осознает различные низшие подпрограммы своего подсознания, вызывающие к жизни тонкую семерку и управляющие ее поведением, которое чаще всего оказывается очень и очень непростым, ибо члены этого коллектива энергичны, упрямы и своенравны. После того, как программа подсознания обнаружена сознанием, ее последующая трансформация к приемлемому виду существенно облегчается, а когда это происходит, человек меняется, подсознание сокращает инвальтацию тонкой семерки, и она несколько утихомиривается и цивилизуется, если, конечно, не усиливается ее инвальтация королевской семеркой, но и в этом случае жизнь личной тонкой семерки меняется. Огромное количество неприятностей и бед внутренней и, разумеется, внешней жизни человека связано с его низкой культурой обращения с самим собой, что приводит к совершенно варварским отношениям между членами тонкой семерки, которые сказываются и на самом человеке часто совершенно неожиданным для него образом. По-видимому, работу со своей тонкой семеркой лучше всего начинать с ее дифференциации, то есть разделение ее на отдельные фигуры. Дело в том, что у многих людей подсознание устроено так, что некоторые программы, например, эгоистического потребления и самообмана, склеены вместе. Это может произойти вследствие того, что человек для себя считает неэтичным получать удовольствие эгоистического порядка, и когда он их де-факто получает – то сам перед собой обязательно притворяется, что ровным счетом ничего для него приятного не происходит. Тогда его свинья, она, кстати говоря, вовсе не обязательно будет тощей, но, вероятно, окажется волосатой и хищной, будет как бы склеена с желтым, например, будет иметь отчетливую желтую ауру, и понадобится некоторое напряжение, чтобы эту ауру сконденсировать в определенную фигуру. И тогда можно будет увидеть несколько странное зрелище. Желтый сидит на свинье верхом, но ниже пояса как бы в нее врос. Другой распространенный вариант – совмещение в одном животном свиньи и дракона – самоутверждение. Такой человек самоутверждается как-то особенно неприятно, словно ужиная комплиментами. Воспитанный и ухоженный дракон самоутверждения – это гордое и часто брезгливое животное, которое чуждается как желтого, так и всеядной свиньи. Бывают, впрочем, и капризные свиньи. Несчастный, забитый человек может обладать синтезом свиньи и торопышки, суетливым животным, хватающим на ходу каждый попавшийся кусок и глотающим его, не жуя и не ощущая вкус. Кошмар психоаналитика – это желтый змей, а черный торопышка – весомая причина для разводов, ибо жить с его хозяином в качестве супруга – сущая пытка. Возможны и тройные гибриды, например, серо-черный дракон, но пусть лучше читатель понаблюдает сам за окружающей его тонкой фауной, а автор тем временем перейдет к следующей фазе работы с тонкой семеркой. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Гораздо легче сказать, что тонкие фигуры должны быть раздифференцированы, чем реально перестроить свое подсознание в соответствии с этим указанием. Такая перестройка может занять несколько лет, но и результаты не замедлят сказаться, и одним из них будет большое прояснение и структуризация внутренней и, соответственно, внешней жизни. Теперь ситуаций, когда человек чувствует, что делает что-то не то или не так, но не в силах понять, что происходит, и исправить положение, становится гораздо меньше, и эти ситуации классифицируются по 7 основным типам, соответствующим тонким фигурам. Каждый раз, когда тонкая фигура становится выше своего хозяина, она не только обретает на нем большую власть, но становится и ощутимым проводником воли и энергии Гагтунгра в соответствующей его ипостаси. Например, дракон самоутверждения, вырастая выше человека, делается не только сильным и прожорливым и обладающим властью заставить своего хозяина отправиться в интересном для дракона направлении. Кроме этого, через большого дракона в тонкую реальность вокруг человека начинает транслироваться злая воля Гестурга, то есть реальность адских пространств. Воздух темнеет. Атмосфера становится жестче, напряженнее, мрачнее, появляются тонкие стервятники и всевозможная фауна и флора из низших слоев тонкого мира, астральные пиявки, грязные ментальные смерчи, вызывающие острое умственное беспокойство и так далее. Аналогично, большой желтый включает прямую трансляцию желтого короля и мира Фокермы, где царствует обман и все плывет в искажениях, постоянно меняющихся в своем безобразии формах. И даже если увеличение тонкой фигуры происходит медитативно, пусть на несколько секунд, результаты прямой трансляции Гагтунгра в область тонкого мира, окружающую человека, будут ощущаться им и его ближайшим окружением еще несколько дней. Если же какая-то из тонких фигур регулярно и тем более постоянно выше своего хозяина, который в подобных случаях через некоторое время бывает порабощен соответствующей фигурой, то есть оказывается внутри нее, то такой человек является постоянным источником дьявольской инвальтации, и с ним трудно долго оставаться рядом. Власть имущие пользуются иногда услугами таких людей, но и они, несмотря на свою сильную социальную защиту, не любят долго находиться рядом с подобным околдованным. Однако околдование, то есть поглощение своей тонкой фигуры, это все же крайнее и, вообще говоря, нетипичное состояние, которое должно рассматриваться как психопатология или тяжелая болезнь человека. Помощь в этом случае возможна, но она должна быть квалифицированной, а сам человек, как правило, уже не может и даже не очень хочет ничего изменить, так как его воля практически порабощена тонкой фигурой. Гораздо легче сокращать размеры и энергетику тонкой семерки, пока она еще относительно скромных размеров. Здесь возможны самые различные пути, но все они требуют одного – честной внутренней работы, осознания низших программ и перестройки своего подсознания. Не останавливаясь подробнее на теме индивидуального укрощения тонких фигур, автор может предложить набор из 7 жизненных позиций, постепенно осваиваясь и утверждаясь в которых читатель может существенно сократить свою инвальтацию тонкой семерки. Биль о правах и актуальных возможностях. Я – такой, какой я есть в настоящий момент, имею право и фактически могу то, чему следуют пункты 1. предстать перед Богом и держать перед Ним ответ за свою жизнь. Антитезис дракону. Второе. Видеть мир глазами высшего «Я». Антитезис свинье. Третье. Успешно завершить свои дела. Антитезис торопышки. Четвертое. Честно смотреть на самого себя и выдержать удар истинного мнения обо мне внешнего мира. Антитезис желтому. Пятое. Защитить себя и свое окружение от внутренних и внешних врагов. Антитезис черному. Шестое. Жить на том уровне, на котором нахожусь. Антитезис змею. Седьмое. Жить. Антитезис серому. Итак, первое направление работы с тонкой семеркой – это ее тщательная дифференциация, с тем, чтобы тонкие фигуры разделились сначала в принципе как идеи, а затем перестали склеиваться даже медитативно в самых острых и экстремальных ситуациях. Второе направление – это сокращение их инвальтации со стороны хозяина путем утверждения человека в конструктивных жизненных позициях. Третье направление работы с тонкими фигурами – это повышение их культуры и культуры их взаимоотношений друг с другом и с хозяином. В идеале тонкая семерка должна как можно меньше вредить, но для этого недостаточно одного лишь желания человека. В действительности он постоянно входит в контакт с тонкими фигурами и вынуждает их взаимодействовать друг с другом, в результате чего в этом своеобразно подчиненном ему коллективе возникают определенные отношения и устанавливаются регулярно повторяющиеся устойчивые сюжеты, сопровождающие человека по всей его жизни. Чем выше уровень внутренней культуры человека, тем более цивилизованные лица и морды у его тонкой семерки, и тем пристойнее манеры и отношения в этом коллективе. Наоборот, острые клыки, жесткие взгляды, непримиримость, подавление одних членов семерки другими, групповые конфронтации и войны свидетельствуют о значительных дисгармоничностях в подсознании, а часто и сознании человека. В этом случае чрезвычайно важно разобраться в структуре взаимоотношений между тонкими фигурами и хотя бы частично их окультурить, смягчить антагонизмы, ликвидировать самые кричащие несправедливости, угнетение и рабство. При нормализации отношений в тонкой семерке сами тонкие фигуры видимым образом хорошеют в эстетическом плане и часто убывают по величине и аппетиту, а у хозяина резко снижается уровень внутреннего напряжения. Особое внимание следует обратить на устойчивые сюжеты, постоянно повторяющиеся сцены и последовательности действий тонкой семерки, сопровождающие жизнь человека. Эти сюжеты соответствуют устойчивым стереотипам восприятия внешнего мира и часто служат главным тормозом внутреннего развития. Поэтому поиск самых устойчивых сюжетов, разыгрываемых тонкой семеркой и порабощающих волю человека, и прекращение их инвальтации со стороны хозяина – очень важное и эффективное направление внутренней работы. Совершенно невозможно описать все или хотя бы основные типы взаимоотношений в тонкой семерке и сюжеты, в ней разыгрывающиеся. Поэтому автор приводит ниже лишь несколько примеров, призывая читателя к самостоятельным наблюдениям. Тонкая семерка с одиночным лидером-деспотом. Таким лидером может быть любая фигура, чаще всего это дракон, свинья или черный. При этом лидер имеет обычно процветающий вид и велик относительно остальных фигур, а последние более унылы и часто лишаются лидерам свойственной им пищи. При этом иногда вспыхивает бунт, шестеро угнетаемых бросаются на лидера и основательно его треплют, но потом появляется хозяин и восстанавливается исходное положение. Обратная ситуация, тоже довольно распространенная, это групповое притеснение жертвы, в качестве которой может выступать любая из тонких фигур. Подобная ситуация возникает, например, когда человек берется решительно искоренять какой-либо свой порок, скажем, гордыню. Тогда дракон самоутверждение получает статус персоны нон-грата, лишается практически всякого питания и безжалостно притесняется всеми остальными тонкими фигурами, резко уменьшается в размерах, чахнет и едва ковыляет по иссохшей каменистой почве. Подобная ситуация, однако, чревата отмашкой в противоположную сторону, поскольку, решительно сокращая инвольтацию дракону и вообще его притесняя, человек вынуждает своего дракона обратиться за помощью к архетипу, большому дракону, и между ними устанавливается сильный канал прямой связи. И как только представляется возможность, дракон вырастает с неестественной быстротой и тут же начинает притеснять остальные фигуры. Так самые лютые диктаторы вырастают из людей, подвергавшихся сильнейшим унижениям. Чаще, однако, жертве на помощь приходит желтый, и под его лучами она кажется остальным маленькой и чахлой, хотя реально это вовсе не так. Разумеется, за подобные услуги приходится платить, и желтый получает от жертвы дополнительное питание, увеличиваясь в размерах и силе. Интересное развитие событий возникает при попытке человека искоренить в себе лживость, когда в роли жертвы оказывается сам желтый. Тогда человек лишается его защиты и обычно призывает на помощь черного, давая ему максимальную инвольтацию, становясь на позицию «я груб, зато честен», которая, однако, неприемлема для внутренне-культурного человека, и, кроме того, такое положение неустойчиво, поскольку желтый всегда ускользнет от черного и, незаметно вытянувшись над ним, отведет ему глаза нужным себе образом так, что грубая честность превратится в грубую ложь. Другой вариант распределения ролей в тонкой семерке – система двух альтернативных лидеров, разделяющих власть во времени. То есть одними ситуациями управляет первая тонкая фигура, другими – вторая. Типичный пример – разделение власти между свиньей и торопышкой, характерное для людей с благополучной судьбой. Каждая ситуация воспринимается с точки зрения свиньи, и если соблазнительной пищи для нее не оказывается, свинья уходит на задний план, предоставляя инициативу торопышке, которая быстро вырастает, шустро несется туда-сюда, находит съедобный для свиньи кусок и сокращается в размерах, отдавая управление ситуацией обратно свинье, которая с чувством и не торопясь этот кусок поедает. Распространен также вариант распределения ролей «диктатор» и его «любимчик». У диктатора имеется основной канал инвольтации хозяина, но некоторую существенную часть своей энергии внешних благ диктатор отдает своему «любимчику», игнорируя всех остальных. Пример. Тотальный зануда, временами, однако, склонный к самоутверждению за счет других, скажем, любимая фраза «Я же говорил, что ничего хорошего из ваших планов не получится». Здесь лидер-диктатор серый, а в любимчиках у него дракон, социально очень неприятный вариант поведения, и, чего окружающие чаще всего не видят, крайне мучительный для самого человека, ибо, кроме всего прочего, при лидерстве серого у человека обычно резкая нехватка жизненных сил – и ему приходится вымирать как бронтозавру или постоянно из последних сил вампирничать. Помимо устойчивого распределения ролей, существуют различные периодически повторяющиеся сюжеты взаимоотношений в тонкой семерке, например, моментальное возвышение и последующее быстрое падение жертвы или, наоборот, медитативное падение диктатора. Однако даже непродолжительные замены декораций и колебания в размерах и ролях тонких фигур могут оказаться очень важными, так как в их жизни за короткое время могут возникать существенные эффекты. Иногда можно, например, видеть такую, на первый взгляд, парадоксальную картину. Дракон в роли жертвы не получает, по видимости, никакого питания, не имеет существенной инвольтации ни от хозяина, ни от большого дракона и, тем не менее, велик, красив, хорошо упитан и очень доволен собой. Внимательное наблюдение показывает, однако, что время от времени, буквально на секунду, происходит полное изменение обстановки. Канал инвольтации от хозяина полностью переключается на дракона, и последний за эту секунду получает такой объем энергии, что увеличивается вдвое и потом медленно, незаметно худеет до следующей инвальтации. Конечно, непосредственно перед ней кожа его несколько обвисает, а глаза тускнеют, но это еще нужно увидеть. Понятно, каково поведение этого человека. Как правило, он очень скромен и склонен к самоуничижению, но аккуратно запоминает все промахи, оплошности, неудачи и неадекватности окружающих и в один момент пропускает в себя одну единственную, но очень энергичную мысль – «А насколько я выше их всех? Ведь я не сделал ни одной из этих ошибок». И питания от этого соображения вполне хватает дракону на месяц. Для того, чтобы научиться сознательно контролировать подобные краткие медитативные переключения личной инвальтации, достаточно осознать положение точки сборки, активизирующие тонкие фигуры. Вообще управление сознательное и подсознательное – каждым конкретным членом тонкой семерки осуществляется при соответствующем положении точки сборки. Можно таким образом говорить о положениях, а точнее областях, точки сборки, соответствующих дракону, свинье, торопышке и так далее. На обычном языке это означает, что усиление инвальтации дракона происходит, когда человек смотрит на мир с позиции самоутверждения. Мы скажем, что в этот момент точка сборки находится в области самоутверждения или области дракона. Усиление инвальтации свиньи и ее медитативный рост происходит, когда человек настраивается на эгоцентрическое потребление. Точка сборки находится в области свиньи и так далее. Вообще внутренняя культура человека определяется тем, насколько ему известна география его внутреннего мира, что на языке настоящего трактата может быть проинтерпретировано как география возможных положений его точки сборки. Понимание себя – это в первую очередь умение понять, где находится точка сборки, а владение собой – это способность перевести и удержать ее в нужном положении. Человек внутренне бескультурный вообще практически не дифференцирует положений точки сборки, и она движется, повинуясь его подсознанию и находясь вне сознательного контроля. По мере того, как повышается понимание себя, пространство положений точки сборки постепенно осознается и разделяется сознанием на крупные области, например, область восприятия внешнего мира и область активного воздействия на внешний мир. Параллельно растет и умение удерживать точку сборки в пределах этих областей. При этом развитие идет в двух направлениях. С одной стороны, расширяется пространство возможных положений точки сборки, а с другой карты уже известных областей становятся все более крупномасштабными, и человек учится устойчивому удержанию точки сборки на небольших областях, что означает высокую концентрацию внимания и способность стабильно удерживать сильные энергетические потоки. Волевое движение точек сборки осуществляется концентрацией внимания и только. Никакие дополнительные энергетические усилия здесь не нужны. Однако точная фиксация положения точки сборки оказывается возможна только тогда, когда человек в достаточной мере представляет себе карту соответствующей области. Чем крупнее масштаб, тем точнее фиксация. Поэтому для того, чтобы научиться дифференцировать тонкие фигуры, достаточно разобраться в состояниях своего сознания эти фигуры активизирующих, что в принципе довольно просто. Каждый человек способен отличить свое состояние настройки на самоутверждение за счет других, область дракона, от состояния настройки на профанирующее высмеивание мира, область змея. Сложность заключается в том, что эти области пересекаются, но ни одна не содержит другую, и поэтому, в принципе, возможны четыре варианта положения точки сборки, качественно отличающиеся друг от друга. Первое. Точка сборки находится вне области дракона и вне области змея, тогда не инвальтируется ни одно животное. Второе. Точка сборки находится в области дракона, но вне области змея. Тогда инвальтируется дракон, но не змей. Третье. Точка сборки находится в области змея, но не в области дракона. Тогда наоборот, инвальтируется змей, но не дракон. Четвертая точка сборки находится в пересечении области дракона с областью змея. Тогда инвальтируются оба, но в зависимости от конкретного положения точки сборки в разной степени. А теперь читатель может перейти от абстракции к созерцанию и представить себе свои внутренние состояния при указанных положениях точки сборки, а заодно посмотреть на поведение при этом своего зверинца. Поскольку всего тонких фигур 7, а не 2, то в принципе возможных областей их инвальтации не 4, а чуть больше. Читатель легко может сообразить, что их 2 в седьмой степени, 128 штук. Но, конечно, не во все реально попадает точка сборки. С другой стороны, каждому сюжету, разыгрываемому тонкой семеркой, соответствует определенная траектория движения точки сборки, то есть определенная последовательность переключения внимания с одной тонкой фигуры на другую, или точнее, с одного подмножества тонких фигур на другое, и соответствующая последовательность перемен инвальтаций. Научившись отслеживать траекторию движения точки сборки, что совсем не трудно при условии знания географии соответствующей области, можно легко понять ключевые переключения инвальтаций тонких фигур в любом сюжете и перестроить его желаемым человеку образом. При этом нужно только понимать, что каждый устойчивый сюжет имеет свою инерцию, и если его попытаться грубо разрушить, то на его месте быстро создается новый сюжет, очень похожий на предыдущий. Поэтому хороший режиссер постарается сделать минимальное изменение в уже отработанном сюжете, заставив, тем не менее, действующих лиц вести себя в соответствии со своими планами. Вообще, перед тем, как начинать работу над собой, следует тщательно изучить наиболее типичные имеющиеся у себя сюжеты поведение тонкой семерки и иметь в виду большую ее адаптивность к прямому давлению извне и умение нейтрализовать любое прямое вмешательство максимум в 2 хода. Вот 2 типичных примера. Человек говорит себе: «Я слишком привязан к удобствам. Надо расти над собой, истребляя чрезмерный эгоизм. Отныне встаю каждый день на час раньше, в 6 утра, и вечером час занимаюсь самообразованием, учу иностранный язык. Ровно в 6 часов утра следующего дня яростный звонок будильника инвальтирует черного, который здоровенной суковатой дубиной прогоняет сладко нежащуюся в кровати свинью, и она, визжа, убегает прочь, а человек, проклиная все на свете, начинает трудовой день. Вечером свинья инвальтируется обратно, черный убывает до обычных размеров, и под легкий желтоватый свет торшера, да нельзя усталый и сонный человек, разрешает себе, так и быть, посмотреть телевизор. Торжествующая, хотя и слегка исхудавшая свинья ставит будильник на обычные 7 часов, и следующий день ничем не отличается от вчерашнего. А вот другой случай. Человек говорит себе: «Я с собой нечестен, слишком много лгу себе и другим, отныне буду говорить себе и миру только правду». Желтый убывает ниже колена, однако тут же поднимает голову змей, одетый в академическую мантию и с пролегоменами Иммануила Канта под мышкой, и спрашивает: «А как же с вежливостью и прочими социальными манерами? А кому можно верить, что такое правда, и где критерии, которым можно полностью доверять? А? За свое ли дело ты взялся, дружок, если лучшие философы и святые, истово крестится и бьет поклон, до сих пор не могут разобраться, что правда, а что нет? А впрочем, давай, полный вперед, Бог в помощь, если он, конечно, существует». За время этой речи змея желтый подрастает до исходной величины и даже становится чуть больше обычного, а человек принимает, как ему кажется, очень мудрое решение: «Что мне больше всех надо? Все врут, и я тоже буду».